Раздел третий. В районе Акасака. Обращаясь к начальнику планового управления и министру промышленности и торговли, премьер сказал как бы между прочим: «Как вы считаете, не побеседовать ли нам сегодня свободно, не касаясь никаких конкретных проблем? Например, каковы прогнозы будущей инвестиции японского капитала в зарубежных странах? Я имею в виду и государственные, и частные средства». «Да так, полегоньку да помаленьку», — ответил министр промышленности и торговли. «Ведем честный бой, пытаемся устоять против международного монополистического капитала-гиганта, но из-за границы начинают дуть крепкие ветры, так что порой нам приходится биться головой о стену. Если мы не предпримем каких-либо дипломатических шагов, дальнейшие инвестиции капиталов повсюду, и в развивающихся странах, и в Европе, и в Америке, дойдут до нищенского уровня. Мы сделали большие капиталовложения в Бразилии, но в настоящее время эта страна перенасыщена, ей нужно отдохнуть, чтобы все это переварить. Не то может возобновиться инфляция», — сказал начальник планового управления, вытирая руки горячим осибори. «Наши предприятия в самых различных областях и во многих странах развернулись достаточно широко. Так что если мы теперь не выработаем новых методов вывоза капитала, международные финансовые монополии могут начать контрнаступление. Вы же сами понимаете, что американская промышленность, наводнив мировой рынок своей продукцией и пользуясь совершенными методами ведения дел, только теперь показывает свои скрытые резервы. Да и укрупнение Европейского экономического содружества, наконец, тоже приобретает настоящий размах. Так что если мы не предложим очень выгодных условий, нам придется весьма туго. Все же мы более или менее укоренились в арабской нефтяной промышленности, в сталеплавильной промышленности Индии, а также в некоторых отраслях тяжелой промышленности Центральной и Южной Америки. Да и в Африке, в медедобывающей, автомобильной, нефтехимической, металлургической. Министр промышленности и торговли отправил в рот пирожное. Сотрудничество с Советским Союзом по разработкам в дальневосточных районах уже в начале своего пути. А вот китайско-японское экономическое сотрудничество немного затормаживается. Остается только легкая промышленность. В текстиле развивающиеся страны ориентируются в основном не на нас. Зато с производством предметов ширпотреба, особенно из полимерных материалов, дело обстоит лучше. Мы строим в этих странах предприятия, на которых используется дешевая рабочая сила, а затем продукцию экспортируем. Однако и в этой области наши инвестиции уменьшаются, правда, в незначительных размерах. «Продажа лицензий, в общем, увеличивается», — опять вступил в разговор начальник планового управления. «Но настолько незначительно, что на нее рассчитывать нельзя. Тем более, что экспорт в развивающиеся страны приводит к долгосрочному обороту капиталов. Кроме того, в этих странах политическое положение по-прежнему не отличается стабильностью, поэтому без страхования капиталовложений или поручительства правительств этих стран наши средние предприятия отказываются от экспорта. А что мы можем сделать для малоразвитых стран? Только поддержать их переселением предприятий, ведь мы не посылаем туда военных сил в виде союзнической армии и не оказываем им так называемой военной помощи». Есть еще одна, и, надо сказать, немалая статья экспорта. Экспорт инженерно-технического персонала. Министр промышленности и торговли шумно втянул в себя воздух. В основном это технические руководители и инженеры. Но можно ли прямо это отнести к экспорту? Вообще, это вопрос интересный. Например, рабочие переселенцы из Южной Италии вовсю работают за границей и отправляют на родину деньги. У них крепкие семейные узы, и для Италии это приносит немалый доход в иностранной валюте. Доход настолько велик, что некоторые страны теперь очень неохотно принимают у себя этих рабочих. А вот с японцами обратное явление. Все они хотят вернуться в Японию, в головную фирму, и не заботятся о завоевании престижа на местах. Так что в результате к японским инвестициям и предприятиям начинают относиться недружелюбно.